комнаты, то значит вторая смена, а это в свою очередь отразится на продленном дне. Не расстраивайся, выведем на чистую воду и думаю, что выселим. Как пробки выскочат. Давай адрес бывшего директора, запросим в Сочи, там есть дельные работники, и оставь свой телефон, я позвоню. По горячему следу. Не беспокойся, откладывать не будем, я прослежу. Прежде чем покинуть управление, Константин Семенович поднялся в уголовный розыск и зашел в свое отделение. Перед Глушковым, закрыв глаза носовым платком, сидела плачущая женщина. «О, да ты мне и нужен!» – обрадовался следователь. «Подожди минутку, я сейчас закончу». Пока Глушков записывал показания женщины, Константин Семенович прошел в конец комнаты и остановился возле окна. Обстановка напомнила ему дело Гошки Блина и имеющего к нему какое-то отношение Уварова. Теперь уже не приходилось сомневаться, что в школе Уваров имеет друзей и что все они связаны чем-то большим, чем обычная школьная дружба. Странно, что учителя отзываются об Уварове хорошо, но разве много учителей, которые знают, чем живут их воспитанники вне школы? Глухой от слез голос женщины прервал размышление. «Что же теперь будет, товарищ следователь?» «А это суд решит. Распишитесь вот здесь». «Расстреляют его». «Ну вот, сразу же и расстреляют». «Убийца ведь». «Не отчаивайтесь, разберутся. Вот вам пропуск. Придется вас еще не раз побеспокоить, а сейчас можете идти». Константин Семенович оглянулся, но увидел только согнутую горем спину женщины. «Мать?» – спросил он, когда она вышла. «Мать», – подтвердил Глушков. «Кошмарное дело, Константин Семенович. 13-летний мальчишка убил 10-летнюю, вот этой железякой». На столе лежал обрезок водопроводной трубы сантиметров 70 длиной. «За что?» «Тут путанная история, я и сам еще до конца не разобрался. Вот послушай. Жила семья, отец, мать и сын. Жили, в общем, ничего, нормально. Отец квалифицированный рабочий, зарабатывал прилично. Мать домохозяйка, простая, малокультурная, ты ее видел. Прожили 15 лет. А в прошлом году он бросил семью и ушел к другой, к учительнице, между прочим». «Бывает, выросли духовные запросы, а жена отстала», – иронически заметил Константин Семенович. «Вот-вот, у новой жены дочь. А мальчишка у матери остался? Ну, ясно. Куда отцу такую обузу? Весной, в середине мая, этот мальчишка…» «Да, забыл. Получилось так, что и девочка, и мальчик учились в одной школе. Она в третьем классе, а он в шестом. В мае мальчик побил эту, так сказать, сводную сестру. И здорово, говорят, побил. А за что, почему, я так еще и не выяснил. Полагают, что выместил на ней развал семьи. Вполне возможно. Представь себе, жить стало хуже. Мать постоянно плачет. Ну вот и нашел виновницу. Мальчишку исключили из школы. Дочь учительницы все-таки. Ну а отец, когда узнал, как сын отличился, пришел в прежний свой дом и тоже поучил. Основательно приложил руку. Мать заступилась. Ну и той попало. Словом, большой семейный скандал». Какая-то мысль пришла в голову Алексею Николаевичу, и это было видно по глазам. Он замолчал, взял со стола обрезок трубы и очень внимательно осмотрел заржавевшие концы. «Но продолжай», – сказал Константин Семенович. «Да вот, собственно, и весь пролог. Лето прошло без инцидентов, девочка отдыхала в лагерях, на днях вернулась, пришла к подруге во двор дома, где жил Костя». «Кто такой Костя?» «Мальчишка, убийца». Встретились они во дворе, он ее трубой по голове и стукнул. Да так стукнул, что через 2 часа она в душу Богу отдала. «Так», – протянул Константин Семенович. «За что же он убил ее? Неужели действительно за развал семьи?» «А что он сам говорит?» «Ничего, второй день я с ним бьюсь. Да, нет, вот и все. Больше молчит. Как только про отца или мать спросишь, насупится, голову опустит и онемеет. Парень хулиганистый? Похоже, что нет, ничего такого раньше за ним не замечали. Хмурый немного и замкнутый. Но этому удивляться не приходится, такая трагедия в семье. Ссора между ними была прежде, чем он ее ударил? Неизвестно. Дворничиха говорит, что две девочки поблизости находились, но не с этого двора. Щербаков ищет. Помолчали. Константин Семенович взял обрезок трубы, взвесил на руке, осмотрел. Крови нет, значит, не с первого удара. Да, кровоизлияние в мозг. Я бы на твоем месте выяснил подробности этой майской истории, начал Константин Семенович. За что он тогда ее побил? Почему и как его исключали? Надо поговорить с классным руководителем, с директором школы, с одноклассниками. А главное, выясни, что собой представляла девочка. Думаю, что причина озлобления мальчика в ней самой. С какой стати он стал бы вымещать на ней свое горе, горе своей матери? Ты полагаешь, что она сама виновата? «Подлинного виновника мы с тобой все равно не найдем, Алексей Николаевич», – грустно проговорил Константин Семенович. «Виноват мальчик. Он убил, он и виноват». «Да, но ведь есть, вероятно, смягчающие вину обстоятельства». «Наверное, есть. Но я о другом. Если бы школа в тот раз собралась основательно, по-настоящему и приняла бы меры, убийства бы не было. Я в этом совершенно убежден». Между ними что-то происходило. Представь себе, что у девочки несносный характер. Есть такие вредные, как их называют. Задира, капризна, избалована, привязалась к нему и дразнила. А повод очень болезненный. Отец мальчика ушел к ней. «Да-да-да-да», – кивая головой, говорил Глушков, листая папку. «Что-то такое мать вспоминала». «Неужели не записал? Ты прав». «Нужно поискать в школе. Если учителя не знают, то ребята, наверное, скажут». «Я должен уходить, Алексей Николаевич», – сказал Константин Семенович, подсаживаясь к столу. «Что с Уваровым слышно?» «Пока ничего. Арнольд познакомился, работает». «Не будем торопиться. Хочется верить, что все дело в ложной романтике. Ну а Волохов?» «Это стреляный воробей». Безнадежно махнул рукой следователь. «Все жилы из меня вытянул, про тебя спрашивал». «Неужели?» «Я ему сказал, что тебя по сокращению штатов уволили. Преступность, говорю, падает, делать нам становится нечего. Вот и сокращают». «Ну а он?» «Не верит. Ты, говорит, меня на пушку не бери». Арнольд убедил Уварова, что может передать блину все, что угодно через надзирателя. «Надо подождать. Ну а как твоя жизнь?» «У меня тоже дело завязалось». «Какое?» «Да так, пустяки. Дело о выселении артели из школьного помещения». «Сороковое. Недоразумение». Валерий Цыганков, ученик 8 класса, получил из школы письмо. «Товарищ Цыганков, мне было очень приятно узнать, что в нашей школе есть хорошие радисты. Я уважаю людей, серьезно увлекающихся полезным делом, и мастеров своего дела. Хотелось бы с вами познакомиться и посоветоваться по одному вопросу. Приходите завтра в школу, я буду целый день». И подпись. Директор К. Горюнов. Письмо произвело громадное впечатление на мальчика, и он долго не мог прийти в себя от удивления. «Мама, прочитай». «А что такое? От кого письмо?» – встревоженно спросила мать, вытирая руки передником. «Ты прочитай, я и сам ничего не понимаю». Мать прочитала письмо и пожала плечами. «А чего тут не понять? Директор школы узнал, что ты любишь радио и хочет познакомиться. Обыкновенное письмо». «Ну да, обыкновенное, совсем необыкновенное. Она хочет посоветоваться». «Почему она? Тут подписано «Горюнов». «У нас никакого Горюнова нет. Я пойду к Ване». Но Иван Журавлев пришел сам и с таким же недоумением показал приятелю полученное им письмо. Это не была копия, но по смыслу письма были похожи. Вскоре пришел и Сережа Леньков, и с таким же письмом. Как ни ломали голову юные радиотехники над разгадкой удивительных писем, ничего придумать не могли, а загадок было много. Уже само получение писем по почте было загадочным. Какой же директор будет приглашать учеников письмом, да еще каждого в отдельности? Послал бы кого-нибудь из ребят с приказом явиться к такому-то часу, и дело с концом. «Мастера своего дела». «Это тоже не фунт изюму», как выразился Сережа. Интриговал и вопрос, о котором таинственный директор хотел с ними посоветоваться. «Посоветоваться!» «Директор!» «И вдруг посоветоваться с учениками!» И, наконец, незнакомая подпись. «Сколько ни думай, а дома ничего не придумаешь», решили мальчики и отправились в школу. В восьмом классе учились дети военных лет, или, как их называли, дети войны. И родители, и врачи, и учителя относились к ним иначе, чем к остальным. К детям войны снижались требования, при первой же жалобе их освобождали от общественных нагрузок, от занятий спортом, от походов. Детям войны внушали, и они к этому привыкли, считать себя физически неполноценными и даже умственно отсталыми. Юные радисты не составляли исключения. Все они были мнительны, им казалось, что у них слабое, с какими-то шумами сердце, расстроенная нервная система, плохой аппетит и что-то еще, они и сами точно не знали. Увлечение радио сдружило мальчиков, но по отношению к классу, а тем более к школе, они жили особняком, не принимая участия в школьных делах. Все их интересы и желания были ограничены только любимым делом. У подъезда радистов остановил рослый шестиклассник. «Ребята, вы пришли работать?» – строго спросил он. «Мы не знаем», – ответил Сережа. «Тогда нечего болтаться в школе, и без вас там сырых набралось не в проворот». «А ты дежурный?» – спросил Валерий. «Я школьный патруль», – важно ответил мальчик. «Нас вызвали, вот видишь письма». С этими словами радисты, как по команде, вытащили из карманов письма и показали патрульному. «А что это за письма?» – недоверчиво спросил тот. «Может, вы сами написали? Кто вас вызывал?» «Директор школы». «Ну да, не заливайте», – подозрительно прищурился патрульный. «А ну, покажите подпись». Валерий развернул свое письмо и поднес к самому носу мальчика. «Пожалуйста, посмотри. Видишь, подписано. Горюнов». «А кто такой Горюнов?» – нахмурился строгий патрульный. И вдруг лицо его засияло. «Да ведь это сам Константин Семенович!» – воскликнул он. «У него же такая фамилия. Горюнов. Вот здорово!» Теперь пришла очередь удивляться радистам. «А кто такой Константин Семенович?» «А вы не знаете! Ребята, они не знают, кто такой Константин Семенович!» – крикнул патрульный, пробегавший мимо двум одноклассникам. Но те не обратили никакого внимания на его слова. «Да это же наш новый директор!» – продолжал он. «Знаете, какой у нас теперь директор? Во!» Патрульный поднял большой палец вверх, но этого ему показалось мало, и он восторженно прибавил «Мировой!». Теперь все стало ясно. Оставалось только неизвестным, зачем новый директор вызывал их и о чем хотел советоваться. «Ребята, только в школе его нет, он куда-то уехал по делам», – сказал патрульный. «Знаете что, идите к его заместителю. Комнату завхоза, знаете, в первом этаже за лестницей, ну, где раздевалка. Там теперь штаб школьного патруля. Клима Жука, знаете, из 10 А». «Знаем». «Ну вот, он теперь начальник штаба и заместитель Константина Семеновича по порядку. Поняли? Идите к нему и покажите письма». Патрульный рассказывал все это таким тоном, как будто говорил о самых обычных, давным-давно известных вещах, и даже удивлялся, что три восьмиклассника никогда не слышали ни о школьном патруле, ни о том, что Клим Жук теперь начальник штаба и заместитель директора. Этот мальчик и сам пришел в школу совсем недавно. Узнав о переменах, он, конечно, не сразу поверил, но когда разобрался, моментально освоился и стал удивляться, почему другие не знают о таких обыкновенных и приятных вещах. Школьный патруль. А что в этом особенного? Есть же в Ленинграде комсомольский патруль. Строим свой стадион. Ну так что? Вот если бы строили такой же, как Кировский, на 100 тысяч болельщиков, тогда бы стоило удивляться. Белые парты? Подумаешь, новость. Все равно же красить надо. Получили больше белил, вот и красят белыми. Теперь патрульного уже ничем нельзя было поразить, и даже новость о фабрике кухни он встретил почти презрительно. Давно пора, девчонкам хоть будет занятие. Смущало его только одно обстоятельство. Клим запретил пускать посторонних, а Константина Семеновича он еще и в глаза не видал. Вдруг он не узнает директора и не пустит в школу. Вот будет скандал. Но случилось все совсем иначе. Директора он сразу узнал по описанию, но зато не узнал учительницу химии, которая пришла немного раньше. И в этом ничего особенного не было. Химию они еще не проходили, к тому же учительница была одета совсем не по-учительски. Не задумываясь, мальчик загородил ей дорогу и вежливо, как его учил Клим, спросил: «Извините, пожалуйста, гражданка, вам кого нужно?» От неожиданности Алевтина Зиновьевна сначала растерялась, но быстро оправилась. «Что это такое? Пусти!» Вместо того, чтобы отойти в сторону, мальчик прислонился к спиной к двери и всем своим видом показал, что в школу она войдет только через его труп. «Извините, гражданка, вы по какому делу?» «Какая я тебе гражданка?» — крикнула учительница. — Убирайся отсюда! — Я школьный патруль. Сколько раз я должна говорить, наглец! Она собралась силой оттолкнуть мальчика и взялась даже за его плечо, но в это время сбоку раздался мужской голос. — Гражданка, почему вы нарушаете порядок? Патрульный взглянул на говорившего и узнал Константина Семеновича. Узнал и обомлел. Все остальное произошло как во сне. «Не вмешивайтесь, пожалуйста, я учительница этой школы». «Тем более вы не должны нарушать порядка», – спокойно сказал директор. «Какой порядок?» – все больше сердясь говорила Лизунова. «Какой-то мальчишка загородил мне дорогу». «Это не какой-то мальчишка, а школьный патруль. Он достаточно четко вам сказал». «Послушайте, я вам тоже достаточно четко сказала, что я учительница этой школы, Лизунова». «Я слышал, но если мальчик не знает вас или должен что-то выяснить, почему бы не ответить ему по-человечески?» «Что значит по-человечески? А я как говорю, позвольте, а какое вам дело? Кто вы такой?» «Я директор школы». «Ах вы, товарищ Горюнов!» Покраснев, пробормотала Лизунова. «Тем лучше. Вы были свидетелями. Ты из какого класса?» Уже совсем другим тоном обратилась она к мальчику. «Из 6 Б». «Ты меня не знаешь?» «Сейчас знаю». «Почему ты не пускал меня в школу?» «Потому что не узнал. Начальник штаба не велел пускать посторонних». «Ну а теперь я могу пройти?» Покосившись в сторону директора, вежливо спросила она. «Проходите, пожалуйста». Лизунова ушла внутрь, а директор с улыбкой продолжал смотреть на патрульного. «Как ваша фамилия?» «Попов Николай. Честная пионерская. Я ее не узнал!» С искренним огорчением сказал мальчик. «Я верю, вы поступили совершенно правильно». Новый директор делает замечания учителям в присутствии детей. Новый директор подрывает авторитет учителей. С такими мыслями Алевтина Зиновьевна вошла в школу, сердясь и досадуя на себя, на нелепый случай, на этого нахального мальчишку. Она была уверена, что все это было нарочно подстроено. Ей ли не знать, на какие подлости способны дети? Хотелось с кем-нибудь поделиться, рассказать о бестактном поведении директора и предупредить. Из коридора в вестибюль вышла ученица 9 Б класса Макарова. «Виолетта», – остановила ее учительница, – «что ты здесь делаешь?» «Мы приводим в порядок столовую, Алевтина Зиновьевна». «Ах, столовую! А здороваться с учительницей уже не полагается?» «Извините», – покраснев сказала девочка, – «я не успела, вы задали вопрос». «Ну, конечно!» «Я же и виновата. У вас всегда найдутся отговорки. Ты не знаешь, кто из учителей находится в школе?» «Утром я видела Ксению Федоровну». «А где она?» «Наверное, в своем кабинете». «Ну а кто еще?» «Агния Сергеевна здесь. Она на строительстве стадиона, за школой. Потом была Римма Вадимовна. Они, наверное, оборудуют физический кабинет. И, кажется, Аким Захарович здесь, в мастерской». «В какой мастерской?» «В художественной мастерской». «Так», – многозначительно протянула учительница. «Ах да, Ирина Дементьевна здесь», – спохватилась девочка. «Она в учебной части». «Ну хорошо, иди по своим делам». Понаблюдав минуты две за незнакомым мужчиной, который зачем-то несколько раз потряс решетку раздевалки, она подошла к нему. «Что вы тут делаете?» «Да вот надо это безобразие снимать, смотрю, как с подручней», — сказал Архипыч, постукивая по решетке плоскогубцами. «Не хочется барьер портить». «А кто вы такой?» «Я завхоз». «Завхоз? А что случилось с Зинаидой Терентьевной?» Она перешла на другую работу. «А зачем вы хотите снимать решетку?» «Чтобы не позорила советскую школу». «Но если вы уберете решетку, как же быть с раздевалкой? Где же оставлять одежду?» «Тут. Хочу перегородку сюда поставить. И посередине проход сделать. Три входа получается. Меньше толчи». «Послушайте, но ведь так у нас все разворуют». Архипыч отложил в сторону плоскогубцы, посмотрел через решетку на говорившую и вздохнул. «Эх, мамаша, мамаша, какое ты имеешь мнение превратное? Как же ты своего ребенка в такую воровскую школу отдала?» «Я вам не мамаша, гражданин, я учительница». «Учительница?» – простодушно удивился Архипыч. «Не может быть». «То есть как? Не может быть?» Начиная закипать, проговорила Алевтина Зиновьевна. Но в то время с улицы вестибюль вошел директор, и она сдержалась. «Вам же отвечать придется», – угрожающе проговорила она и торопливо направилась к лестнице. Теперь была причина подняться к завучу и предупредить ее о решетке. Пока не поздно, нужно остановить ретивого завхоза. В комнате учебной части, кроме Ирины Дементьевны, за столом над бумагами сидели Ксения Федоровна, Римма Вадимовна и Аким Захарович. Лизунова успела услышать последнюю фразу и поняла, что обсуждается расписание занятий. «Вы что, Алевтина Зиновьевна?» – спросила завуч. «Я сейчас занята». «Я хотела сказать, что в раздевалке снимают решетку». «Ну так что?» «Но вы только подумайте, разворуют же!» «Алевтина Зиновьевна», – с раздражением остановила ее завуч, – «у нас есть директор, обратитесь к нему, а мы сейчас заняты». Прежде чем выйти, Лизунова перехватила ехидную улыбочку биолога. Но что она могла сделать? В канцелярии школы Константин Семенович застал трех мальчиков. «Константин Семенович, вы послали письма ученикам 8 класса?» – спросила Мария Васильевна. «Они ждут вас». «Да-да, извините меня, товарищи, вы давно ждете?» «Нет, полчаса», – сказал Сережа. «Проходите ко мне и садитесь». Константин Семенович расставил стулья и усадил мальчиков. «Давайте знакомиться. «Меня зовут Константин Семенович. А вы Валерий Цыганков?» «Нет, я Леньков Сергей». «Ага, садитесь, Сережа. Кто же Цыганков?» «Я». «Так, а вы, значит, Иван Журавлев. А что это вы такие бледные? Совсем не загорелись за лето?» «Нам нельзя загорать, Константин Семенович», – ответил Валерий. «Почему?» «У нас сердце и солнце нам вредно». «У всех больное сердце?» «Мы дети войны», – пояснил Сережа. «Дети войны», – переспросил Константин Семенович, не сразу поняв, что значит это выражение. «Ну так что?» «Говорят, нам вредно загорать, и купаться вредно, и загорать, и бегать». «Вот еще новости. Кто это вам говорит?» «Все». «Ну, это мы еще выясним. Думаю, что тут какая-то путаница. Нормальные рослые мальчики с ногами, с руками, с головой. Хорошие радисты. Что это вы напустили на себя какую-то хворь? Организм ваш развивается, и нужно ему помогать. Но теперь ближе к делу. Товарищи, меня назначили сюда помочь вам построить школу. Хорошую, современную школу. Очень хорошую, самую лучшую, какую можно только вообразить. Вы здесь хозяева, это ваш дом. Вы понимаете, какая перед нами стоит увлекательная задача? До начала занятий осталось уже немного, а школа до сих пор не радиоофицирована. Мне думается, что у нас должен быть школьный радиокомитет, который будет заниматься всеми вопросами радио и телевидения». «И телевидение?» – вырвалось у Сережи. «Ну, конечно. Везде и всюду у нас должны стоять громкоговорители, и надо, чтобы они включались как все вместе, так и по отдельности. Одним словом, хотелось бы радиофицировать школу так, ну, как только позволит современная техника. Кое-что у нас есть. Вон, видите?» «Мы давно знаем. Тут хороший усилитель», – заметил Валерий. «Только нам не разрешали». «Ну, что было, то быльем поросло», – улыбнулся Константин Семенович. «И не будем вспоминать. Мы с Андреем Архипычем, это наш новый завхоз, наметили в третьем этаже комнату для радиокомитета. Можете все туда забрать на вашу ответственность. Вы будете возглавлять технический отдел радиокомитета. Продумайте все. Составьте смету, вернее список, сколько вам понадобится провода, динамиков, штепселей. Так?» «Так», – хором ответили мальчики. «Константин Семенович, а вы хотели посоветоваться с нами?» – спросил Ваня. «Да-да, вот когда вы все обдумаете, составите схему, план, список, тогда и мы будем советоваться. Где взять деньги, что купить в первую очередь, сколько вам понадобится помощников. Я думаю, что вы привлечете и других. Работа очень большая». «Константин Семенович, мы посоветуемся с Риммой Вадимовной. Можно?» «Ну, конечно. Делайте, как найдете нужным. Вы возглавляете технический отдел. А сейчас пойдемте наверх. Комната длинная. Мы там отгородим радиостудию. Места хватит», – говорил Константин Семенович, выходя из канцелярии. «Константин Семенович, а мы сделаем так, что передачу можно будет производить из любого класса». «Очень хорошо. Великолепно. Это как раз то, что нужно. Архипыч?» Позвал директор Степанова, возившегося в раздевалке. «Вот наши радисты. Валерий Цыганков, Иван Журавлев и Сергей Леньков. Передаем ту комнату, помнишь, в конце коридора на третьем этаже?» «Есть передать комнату». «А потом нужно будет им помочь перенести туда радиоаппаратуру из моего кабинета. Ну а если у вас встретятся какие-нибудь затруднения или вопросы», обратился он к мальчикам, «сразу же приходите. Не стесняйтесь, а то я смотрю, вы какие-то робкие». 41. Глаза и уши. В окнах задрожали стекла. Глухо урча мощным мотором, перед зданием остановился бульдозер. Из кабинки вылез Михаил Петрович Куприянов и, крикнув что-то водителю, направился в школу. Константин Семенович видел в окно, как вокруг машины быстро начали собираться ребята, как из кабинки вылез водитель в синем комбинезоне, военной фуражке и, закуривая, о чем-то говорил со школьниками. Не понимая, зачем прислали на пустырь бульдозер, он забеспокоился. «Уж не начинает ли здесь какое-то строительство?» – мелькнула в голове тревожная мысль. Тревога исчезла, и все стало понятным, как только он увидел входящего Куприянова. «Здравия желаем, товарищ директор!» «Михаил Петрович, пропащая душа, а я все поглядываю кругом, куда, думаю, вы исчезли?» «Не исчез. Раздобыл бульдозер на сегодня и завтра». «Предупредили бы». «Не хотелось обнадеживать, вдруг бы сорвалось». «А где вы его раздобыли?» «В своей части. Трудно было добираться. По одной улице нельзя, по другой нельзя. Кружили-кружили, а ведь скорость-то у него нереактивная. Хотел утром поспеть, а вот столько времени впустую. Так что разрешите приступать к делу». «Михаил Петрович», беря под руку летчика и подводя его к окну, сказал Константин Семенович, «начальником строительства стадиона назначен Женя Байков. Вот он справа подходит, в зеленой рубашке. Очень хороший мальчишка. Щадите его самолюбие. Важно, чтобы все остальные ребята видели, что с ним считаются. Мы с вами, честно говоря, закладываем основу их самостоятельности. До сих пор ребят здесь только опекали, делали за них». «Я понимаю, Константин Семенович», – улыбнулся Куприянов. «Бульдозер пришел в распоряжение начальства строительства, так что ли? Пускай командует». «Пускай дает задание», – поправил директор. «А если пропадут лишние полчаса, час, по нераспределительности, черт с ним, пускай пропадут. И еще одно, они должны сами позаботиться о водителе». «Это хорошо, ему надо где-то переночевать, правда он человек военный. Ночевать он будет в школе». «Отлично, ну, не буду мешать». «Да, этот, кажется, подойдет», – подумал Константин Семенович, проводив глазами летчика. «Умеет работать». В дверь постучали. «Войдите». «Константин Семенович, это к нам пришел бульдозер?» – спросил Клим, как только закрыл за собой дверь. «К нам? А вы его не хотели пускать?» «Нет, почему же?» «Я не знаю, почему вы решили никого не пускать в школу», – шутливо заметил директор. «У дверей поставили такого строгого мальчика». «Но это просто недоразумение», – смутился начальник штаба. «Он не узнал химичку, а она… ну, она всегда такая». «Я не упрекаю мальчика. Он очень хорошо несет наряд, но стоит ли ему вообще стоять у дверей? Почему вы решили затруднять всем доступ в школу?» «Константин Семенович, там столько сырых и диких набралось». «А кого вы называете дикими?» «Дикие – это которые болтаются без дела. Ходят, смотрят». «Дикие, потому что неорганизованные». «Ничего, меткое определение. Садитесь, Клим, нужно посоветоваться. Мы должны найти общий язык, ведь вы мой заместитель. Хороша будет работа, если мы в разные стороны потянем, согласны?» Вместо ответа мальчик кашлянул в кулак. «Как-то очень давно я прочитал в «Правде» заметку приблизительно такого содержания. В ответ на наш фельетон «Плохой буфет» на станции такой-то редакция получила из управления железной дороги письмо. Помещаем его без комментариев. Комиссия проверила на месте работу буфета. Все факты подтвердились, меры приняты, буфет закрыт. Вы понимаете?» Продолжал Константин Семенович, когда Клим перестал смеяться, что подобный метод работы нам не подходит. «Если появилось много диких, как вы говорите, то нужно их не выгонять, а организовывать, то есть исправлять то, что делает их дикими. Контроль за приходящими, конечно, нужен, но все ученики, все до единого, являются полноправными хозяевами своей школы. Это не только красивые слова. Так оно и есть, и так будет. Хорошенько подумайте, Клим». «Я думаю, Константин Семенович». «Палочный метод, так сказать, дубинка – это самый примитивный метод. Дубинкой орудуют те, кто иначе не может. Мозгов не хватает. А я более высокого мнения о вас. Вы можете совсем по-другому наводить и поддерживать порядок. Умно, просто, тонко и даже весело. То, что Константин Семенович не приказывал, а разговаривал как равный с равным, так восхищало юношу, что он готов был улыбаться даже тогда, когда для этого вовсе не было причин. Так и сейчас, как он не крепился, а засмеялся и спросил. «Так значит, дубинку долой?» «Почему долой?» – огорошил его директор. «Нет, я думаю, что иногда и дубинка пригодится. Мало ли какие случаи могут быть в нашей жизни. Чувство меры – великое чувство». Договорить не удалось. В дверях, предварительно постучав, появилась учительница химии. «Извините, пожалуйста, я помешала?» – бойко спросила Лизунова, посмотрев на юношу. Клим, в свою очередь, вопросительно взглянул на директора. «Нет, я уже все сказал», – ответил Константин Семенович, поднимаясь. «Идите. Вы ко мне, товарищ Лизунова? Я не ошибаюсь, вы Лизунова». «Совершенно верно», – заулыбалась учительница, проводив взглядом школьника. «Здравствуйте, Константин Семенович. Позвольте от всей души приветствовать вас и выразить свое восхищение вашей деятельностью». «Какой деятельностью?» «Никакой деятельности еще нет». «Ах, какая скромность! Но я сама своими глазами видела, что у нас делается. Ученики строят спортивную площадку, наверху красят парты, прибирают столовые и вообще под вашим руководством». Она остановилась, перевела дух и с новой силой восторженно продолжала. «Общественно полезный труд под вашим руководством сыграет решающую роль в деле воспитания подрастающего поколения. Указания партии и правительства о политехнизации учебно-воспитательной работы обязывают нас, педагогов». Этот набор штампованных фраз Константин Семенович почти не слушал. Он внимательно смотрел на говорившую, и в памяти его встал образ другой учительницы. У Лизуновой были такие же тонкие губы, острый носик, покрытое мелкими морщинками, словно высыхающее лицо, и даже странная прическа походила чем-то на прическу Лидии Андреевны Орешкиной, сплетницы, с которой ему когда-то пришлось иметь дело. «Марина Федотовна – прекрасной, изумительной души человек», – говорила Лизунова. «Я искренне и горячо любила ее, но как директор, как руководитель такого большого коллектива, она, безусловно, не справлялась. Я искренне желала ей добра». Константин Семенович видел шевелившиеся губы учительницы, но слов не понимал, словно смотрел немое кино. Он думал о другом. Месяца полтора тому назад, вернувшись домой с работы, он узнал, что к нему приходила одна из бывших его учениц – Иванова. Не дождавшись, она ушла, оставив свой телефон. Тогда было некогда, и кроме того, мало ли учениц такой фамилии учились в школе. И вдруг сейчас он вспомнил об этой Ивановой. «Да ведь это, наверное, была Катя из школы имени Ушинского», – догадался он. Выпускница 48-го года, первого послевоенного года его педагогической работы. Катюша Иванова, комсорг и руководитель воспитательной тройки, верный помощник учителя химии. Она как будто поступила в институт, а потом... «А почему вы стоите?» – спохватился Константин Семенович. «Садитесь, пожалуйста». Лизунова села и, по-прежнему улыбаясь, продолжала. Молчание директора ее поощряло. «Я всегда держала ее в курсе всех дел. Директор школы должен иметь глаза и уши». Константин Семенович насторожился, хотя в голове по-прежнему бродила мысль. «Где же телефон Ивановой?» «Среди учителей», – вкрадчиво закончила фразу Лизунова, – «уверяю вас, Константин Семенович, что учителя не святые, это очень сложные люди. Часто они говорят совсем не то, что думают, а что они делают, когда их не видит руководитель, уму непостижимо». «Зачем вы говорите мне об этом?» – холодно спросил Константин Семенович. «Если вы хотите знать, чем занимаются ваши подчиненные...» Не раз и не два встречался в своей жизни Константин Семенович с так называемыми отрицательными людьми, и, как правило, с первого взгляда они не производили отталкивающего впечатления. Наоборот, вначале даже казались хорошими, добрыми и честными людьми, и только потом, столкнувшись с ними на деле, начинал он понимать их истинную сущность. Впрочем, бывало и так, что раскрывались они нечаянно, вдруг, благодаря какому-то необычному заставшему их врасплох случаю, но всегда эти люди действовали за спиной. И вот теперь перед ним сидел как раз такой человек, но без маски, у которого все написано на лбу. Возмущаться ее словами нельзя, все равно не поймет и истолкует по-своему. И допустить работать в школе тоже нельзя. Это значило бы совершить преступление. «Давайте лучше поговорим о деле», – остановил он химичку. «Вы знаете, что наша школа будет опытной?» «Ну, конечно, знаю. Я всегда и все знаю, Константин Семенович. Я знаю, например, что вы работали в школе имени Ушинского, и у вас там были неприятности. Но я вам сочувствую всей душой. Склочники, клеветники и завистники встречаются на каждом шагу. Очень трудно уберечь свое честное имя. Вам, наверное, и про меня уже успели наговорить бог знает что. Не верьте, Константин Семенович, никому не верьте. Про вас я тоже много чего наслушалась, но ничему не верю». «Товарищ Лизунова, мне совсем не интересно, что вы слышали про меня. Вы знаете, что наша школа будет школой продленного дня?» «Комната продленного дня», – поправила Лизунова директор. «Нет, школа. Вся школа. Мы будем начинать работу в 9 или даже в 8 утра и заканчивать к 9 часам вечера». «Нет, первый раз слышу». «Вечерами вам придется вести научно-исследовательскую работу в химической лаборатории. Вы справитесь с такой работой?» «В пределах программы?» – неуверенно спросила Лизунова. «Нет, значительно шире. Химическая лаборатория будет связана с производством. Придется делать анализы, испытывать материалы. Одним словом, объем работы очень большой». «Но с какой стати? Я учительница химии, и на моей обязанности...» «Значит, вы не справитесь», – перебил ее Константин Семенович. «Почему не справлюсь? Я 21 год работаю в советской школе», – с беспокойством заговорила учительница. «Предмет свой я знаю». «Теперь школа опытная», – вставил Константин Семенович. «Ну и что? Пускай опытная, но учебная программа остается прежней. Я узнавала в РАНО. Там сказали мне, что никаких изменений программы, никаких сокращений». «Да, сокращать мы не собираемся». «Все равно изменить утвержденную программу», – взволновалась Лизунова. «Как можно? Тем более нельзя увеличивать. Программа и без того перегружена». «Я не понимаю, почему вы волнуетесь», – спросил Константин Семенович. «Вы перейдете на работу в другую обычную школу. Химики везде нужны». «То есть как в другую школу? Что это значит?» «Повторяю, не теряйте даром времени и устраивайтесь в другую школу. Сразу, уже без всякой дипломатии», – отрубил Горюнов. «До начала учебного года еще далеко». Удар был неожиданный, но учительница была к нему готова и не растерялась ни на секунду. Готовность эта выработалась в ней за 20 лет работы в школе, за 20 лет интриг, наушничества, стычек с учениками и оскорбленными коллегами, а также невольным ощущением расплаты. «Но нет», – твердо заявила она и встала, – «из этой школы я никуда не уйду. Меня здесь все знают и любят». «Вполне возможно», – спокойно возразил Константин Семенович. «Но я вам все-таки советую подумать. Если вы не справитесь с работой и вас придется увольнять в середине учебного года, вы подорвете свой преподавательский авторитет. Подумайте, посоветуйтесь». Все это произошло так неожиданно и быстро, что Лизунова даже не успела рассердиться по-настоящему. Выйдя из кабинета, не взглянув на секретаря, она торопливо миновала канцелярию и, сильно хлопнув дверью, скрылась. «Что это значит? Без конфликта? Без всякого повода с моей стороны?» – думала она, останавливаясь в вестибюле. «Куда идти? Кому жаловаться? Уволить? За что? Опытная школа? Научно-исследовательская работа? Все это пустой предлог, придирка. Она имеет диплом и звание, и это дает ей право работать в любой советской школе. Ясно, что ему наговорили про нее всяких гадостей». Прекрасно понимая, что ее позиция неприступна, а у директора нет ни прав, ни оснований для увольнения, Лизунова постепенно начала успокаиваться. Ей ли не знать трудовых законов? Любой суд станет на ее сторону и немедленно восстановит на работе, если директор действительно попытается привести свою угрозу в исполнение. Пускай сначала напишет приказ, а тогда будем разговаривать, решила Лизунова. После ухода Лизуновой Константин Семенович ненадолго задумался, затем пробормотав «Да, это будет в самый раз», разыскал в записной книжке нужный номер телефона и позвонил. «Кто у телефона? Это Катя Иванова?» «Нет, я мать. Вам нужна Катя? Сейчас я ее позову». Пока мать ходила за дочерью, в памяти Константина Семеновича стал образ вдумчивой, высокой, с курчавыми волосами и скуластым лицом 17-летней девушки. Такой он знал ее почти 7 лет назад. С тех пор она, конечно, сильно изменилась. Катя увлекалась химией, и не случайно Константин Семенович вспомнил о ней с приходом Лизуновой. В трубке раздались звуки шагов, щелчки и голос. «Я слушаю». «Это Катя?» «Да». «Извините меня, Катюша, но я не знаю, как вас величать». «Михайловна, а кто это говорит?» «Ваш старый учитель и друг». «Ой, Константин Семенович, это вы?» «Узнали?» «Узнала. Я по голосу вас узнала. Как хорошо. Вот, теперь я так обрадовалась, что не знаю, что и сказать. Растерялась, как в первый день. Помните, когда вы меня спросили про пятерки?» «Катюша, извините, Екатерина Михайловна». «Ну что вы, Константин Семенович, для вас я всегда буду Катя, или как вам нравится?» «Это мы решим при встрече. Увижу вас и сам определю. Вы давно в Ленинграде?» «Третий месяц». «И надолго?» «Надолго. Я в аспирантуру приехала. Константин Семенович, я была в нашей школе и там узнала. Неужели вы работаете в милиции?» «Вас это огорчило?» «Скорее удивило. Не могу представить вас в милицейской форме. В школе очень много перемен. Наталья Захаровна ушла на пенсию. Вместо нее какая-то странная особа. Варвара Тимофеевна в другой школе». «Катюша, сегодня вечером у вас есть свободное время? Приходите ко мне, поговорим. Адрес вы знаете, я буду дома часов 8». «Спасибо, обязательно приду». «А сейчас мне нужно идти на допрос. Буду допрашивать одного директора, как он относится к коммунистическому воспитанию». Катя не поняла шутки. «Наверное, сынка плохо воспитал». Удивительное, теплое, почти отцовское чувство Кати вызвал в душе Константина Семеновича этот краткий разговор с ней по телефону. Чувство это было значительно больше того, какое испытывает обычно учитель при встрече через несколько лет после школы даже самым хорошим своим учеником. В Кате Константин Семенович запомнил прежде всего человека. 42. Шефы. К шефам попасть было непросто. В проходной потребовали паспорт и долго звонили к начальству. Получив пропуск и выйдя на двор завода, Константин Семенович сразу вспомнил, что здесь ему приходилось бывать. Года два тому назад на рынке были задержаны два молодых человека, продававшие в большом количестве сверла. Следствие привело его на этот завод, и здесь удалось установить, каким образом похищались не только сверла, но и другие инструменты. Слева в длинном двухэтажном здании разместились дирекция и отделы управления заводом. В комнате комсомольского комитета, куда зашел поговорить Константин Семенович, одиноко сидела за пишущей машинкой девушка и одним пальцем отстукивала протокол. «Здравствуйте, где здесь руководство?» «В цехе», — ответила девушка, не поворачивая головы. «Скоро придет». Заканчивая печатать фразу, она сделала еще несколько ударов и посмотрела на Константина Семеновича. «А вы зачем? Вам он срочно нужен?» «Не очень срочно. Разрешите сесть?» «Садитесь, пожалуйста», — ответила девушка и начала читать напечатанное. Потому как она морщила нос и фыркала, Константин Семенович догадался, что машинистка недовольна своей работой. «Ошибок много?» – сочувственно спросил он. «Много. Придется все перепечатывать. Навязалась на мою голову эта погибель, канцелярия. Вы работаете в комитете?» «Нет, я работаю на производстве. А вы откуда?» «Я директор вашей подшефной школы, знаете?» «Слышала, она, кажется, рядом за пустырем», — равнодушно ответила девушка. «Да, а вы там никогда не бывали?» «А что там делать?» «Вы же шефы». «Какие там шефы? Одно название». «Протокол печатаете?» — поинтересовался Константин Семенович. «Да, протокол производственного совещания», — охотно ответила девушка. Теперь она знала, с кем говорит, и не прочь была поболтать. «Ох, и дали мы жизни директору!» – начала она. «Все воображает, что трогать его нельзя, критике не подлежит, как и ваши учителя. Хозяйчик какой! Не вашего, говорит, ума дело!» Я так и записала эти словечки. «Пускай прочитает в райкоме, теперь с него спесь собьют. А главное, Леонид Сергеевич на нашей стороне, он-то ведь больше понимает, он смелый, ничего не боится». Некоторое время машинистка молча стучала пальцем, затем, видимо, дойдя до ехидного места в протоколе, усмехнулась и опять заговорила. «За план боится. Давай, давай, жми. Брак не брак, лишь бы план выполнить. Как и у вас в школе. Троечки натягивают, чтобы процент успеваемости выполнить». Неожиданно заключила она и хихикнула. Константин Семенович понимал, что шпильки в адрес школы вызваны не только его присутствием, но и личным опытом этой совсем еще юной работницы. Давно ли она из школы? «А кто такой Леонид Сергеевич?» – спросил он. «А вы не знаете?» «Нет, я пришел первый раз». «Леонид Сергеевич Хмурый, главный инженер завода. Хмурый – это его фамилия, а на самом деле он совсем не хмурый. Он очень хороший, справедливый человек. Всех изобретателей, инноваторов собрал и сам с ними занимается. Технический прогресс». «Ну а директор?» «Директор только за план трясется. Конечно, прогрессивка. А знаете, как его в нашем цехе зовут?» Спросила она и, не задумываясь, сообщила такое прозвище, что Константин Семенович от неожиданности расхохотался. Так бывает, когда 3-4-летний ребенок услышит бранные слова и вдруг произнесет их дома в самый неподходящий момент. Родители приходят в ужас, начинают разъяснять, что это нехорошие грязные слова или просто накажут ни в чем не повинного ребенка. Константин Семенович считал, что в таких случаях не нужно заострять внимание ребенка. Слова эти не имеют для него никакого смысла и быстро забудутся. Но сейчас перед ним сидела не 3-летняя малютка, а взрослая, сознательная девушка. И неприличное прозвище вырвалось не потому, что она не понимала его смысла. «Как ваше имя?» «Тося», — ответила девушка краснее. «Тося, я вам не советую повторять слова, даже технические, смысл которых вам не совсем ясен. Или вы считаете это признаком мужества, необходимой, так сказать, принадлежностью настоящего рабочего? Давно вы работаете на заводе? 2 года, ответила она, не поднимая головы от машинки и делая вид, что очень занята. Ну, спасибо за информацию, поблагодарил Горюнов и встал. Главный инженер оказался у себя в кабинете. Это был чисто выбритый, с большим открытым лбом, несколько удлиненным подбородком и с чуть косым разрезом хитровато прищуренных глаз уже немолодой человек. «Здравствуйте, Леонид Сергеевич!» – поздоровался Константин Семенович. Хмурый внимательно посмотрел на посетителя и чуть улыбнулся. «Здравствуйте! С кем имею честь?» «Я директор вашей подшефной школы, если вы слышали о такой». «Позвольте, но там была солидная дама, не помню, как ее зовут». «Вы не ошиблись, была». «Ага, была да сплыла. Ну что ж, ничто не вечно под луной. Присаживайтесь, я к вашим услугам. Станки вам выделены и отремонтированы, можете забирать». «Отремонтировали? Это приятно. А покрасили?» Серьезной озабоченностью спросил Константин Семенович. «Кажется, нет», – насторожился главный инженер. «Но разве это существенно? Крутиться будут, и работать на них можно». «Да, но прежде чем вещь выбросить, полагается ее выкрасить». После этих слов Хмурый развеселился. «Прекрасно! А я сначала не понял», – говорил он, смеясь. «Действительно, упущение с нашей стороны». «Леонид Сергеевич, у вас дети есть?» «Имею 2 сорванцов». «Большие?» «1 в 5, а другой в 7 перешел, с грехом пополам». «Воспитанием мальчиков занимается, конечно, жена». «Почему вы так думаете?» «Все так же весело», — спросил инженер. «Потому что вы не единственный занятой человек. Время у вас найдется сейчас?» Хмурый взглянул на ручные часы. «Если для важного дела, то найду». «Для очень важного», – значительно проговорил Константин Семенович. «О, тогда, пожалуйста», – откидываясь на стуле, сказал инженер. «До недавнего времени», – начал Константин Семенович, – «я работал в уголовном розыске и вел дела малолетних преступников. Не буду приводить вам цифры и проценты, но скажу только, что детская преступность у нас существует. Я говорю не о базарстве, не о выбитых стеклах или сорванных в сквере цветах, не о нарушениях правил уличного движения. Я говорю о настоящих преступлениях, за которые судят. О воровстве, убийстве». Дальше Константин Семенович рассказал инженеру отцу самое обычное дело, которое ему пришлось как-то вести. Случай состоял в том, что у одного хорошего и очень занятого человека был сын, воспитанием которого отец не занимался. Воспитывала мальчика безрассудно любящая мать. Она, как и многие другие матери, баловала сына, все прощала ему, давала деньги, верила. Кончилось такое воспитание делом об ограблении квартиры одного из приятелей отца. Константин Семенович умел рассказывать и постарался выпятить такие подробности дела, какие, по его догадкам, особенно должны были воздействовать на инженера Хмурого. «Теперь, если поставить себя на место отца, — закончил Константин Семенович, — можно ответить и на ваш вопрос. Важное ли дело, из-за которого я здесь у вас? Дело воспитания наших детей. А вы хотите нам сплавить отремонтированные станки?» «Да», – отрывисто сказал Хмурый. Рассказ произвел на него большое впечатление. Он был не то чтобы испуган, но неприятно поражен. «Ну и что же сделали с мальчиком?» – спросил он. «Попал в колонию. Вы говорили с нашим директором?» «Нет, я пришел прямо к вам. И знаете почему?» «Услышал отзыв от одной